Ведь если я на чем-то настаиваю, значит, знаю, что делаю». Что мог я ему ответить? Спросил только, как можно помочь. Валентина Павловна до сих пор оставалась без сознания. Отец Иоанн велел мне взять из храма в келью запасные святые дары, чтобы как только Валентина Павловна придет в себя, будь то днем или ночью, я без промедления отправился исповедовать и причастить ее. По молитвам отца Иоанна на следующее утро Валентина Павловна пришла в сознание. Родственники немедленно сообщили мне об этом, и через полчаса я был в больнице. Валентину Павловну вывезли в вестибюль реанимации на металлической каталке. Она лежала под белой простыней, крохотная и беспомощная. Увидев меня, она закрыла глаза и заплакала. Говорить она не могла. Но и без всяких слов была понятна ее исповедь. Я прочел над ней разрешительную молитву и причастил. Мы простились. На следующий день ее еще раз причастил отец Владимир Чувикин. В тот же вечер она умерла. Хоронили мы Валентину Павловну со светлым и мирным чувством. Ведь по древнему церковному преданию душа человека, который сподобился причаститься в день смерти, сразу восходит к престолу Господню. Неразрывно связано с отцом Иоанном и все, что касается возрождения и становления монашеской жизни в нашем Сретенском монастыре. Осенью 1993 года под праздник Иверской иконы Божией Матери я приехал к отцу Иоанну в очень сложный для меня период жизни. Был я к тому времени уже иеромонахом Московского Донского монастыря. Отношения мои с наместником монастыря архимандритом Агафодором по моей вине настолько испортились, что я решительно не знал, что делать и как поступать. Отец Агафодор сам отправил меня в Печоры к духовнику, чтобы тот разрешил мои проблемы. Батюшка долго утешал меня и призывал к монашескому терпению. Он умел находить такие слова, а главное, его любовь к человеку, вера и надежда на промысел Божий были столь велики, что люди, приезжая к нему даже, казалось бы, с самыми неразрешимыми проблемами, выходили из батюшкиной кельи, исполненные не просто утешения, а новых сил к жизни. В этом была еще одна редчайшая особенность, присущая отцу Иоанну. Он говорил, как имеющий власть от Бога давать жизненные силы и вести вслед за Христом. Мы засиделись тогда довольно долго. Уже началась всеночная. Отец Иоанн, взглянув на часы, заторопился и отправил меня в храм, сказав, что скоро подойдет и сам. Вместе с молодыми монастырскими иеромонахами мы, уже облачившись, ждали акафист в древнем пещерном алтаре Успенского собора. Вдруг к нам подошел отец Иоанн. Мы расстались с ним полчаса назад, но тут он сразу показался мне каким-то необычным, сосредоточенно строгим. Не говоря ни слова, батюшка взял меня за руку и подвел в центр алтаря, к престолу. Здесь он сделал три глубоких поклона, с благоговением приложился к святой трапезе и велел мне сделать то же. Потом, обратившись ко мне, он произнес: «А теперь слушай волю Божию». Никогда до этого я не слышал от отца Иоанна подобных слов. «Ты вернешься в Москву и сразу пойдешь к святейшему патриарху», объявил мне отец Иоанн. «Проси у него, чтобы он благословил тебя перейти из Донского в братию Псково-Печерского монастыря. Проси святейшего, чтобы он благословил создание подворья Псково-Печерского монастыря в Москве. И ты будешь строить это подворье». Я не знал, что и сказать. С одной стороны, было отчетливо ясно, что вот сейчас, в эту самую минуту, меняется моя жизнь. И в то же время умом я понимал, что сказанное батюшкой просто неосуществимо. «Батюшка», — сказал я, немного придя в себя, — «но это совершенно невозможно. Святейший совсем недавно, во всеуслышание, запретил даже обращаться к нему с подобными просьбами. Он сказал, что принято решение, и в Москве не будет открыто ни одного подворья епархиальных монастырей». Здесь необходимо небольшое пояснение. К тому времени в русской церкви было возрождено уже 360 монастырей, и с каждым месяцем их число увеличивалось. Немало из этих провинциальных обителей хотели иметь свои подворья в столице. Патриарха так стали донимать просьбами об этом, что святейший на одном из собраний духовенства очень твердо предупредил, чтобы с подобными просьбами к нему впредь не обращались, поскольку если начать раздавать московские храмы монастырям, то приходских церквей в столице вообще не останется. Все это я объяснил отцу Иоанну, но тот даже бровью не повел. «Ничего не бойся», — сказал он. «Иди к святейшему и передай то, что я тебе сказал. Святейший все благословит». А затем, тут батюшка продолжил уже совсем по-деловому, горячо и увлеченно, «тебе предложат на выбор несколько храмов. Первый не бери, а из остальных выбирай, какой тебе приглянется, но только не гонись за большими и знаменитыми». Пора было выходить на акафист. «После службы жду тебя в келье», — велел батюшка. Весь акафист и дальнейшую службу я только и переживал слова, сказанные отцом Иоанном, а после всеночной сразу примчался к нему. Батюшка еще несколько раз повторил мне то, что я услышал от него в алтаре. Успокоил, ободрил и велел, не сомневаясь, поступать в точности так, как он говорит. Отец Иоанн никогда не бросался великими и страшными словами, такими как «Я скажу тебе волю Божью». Ни раньше, ни потом я такого от него не слышал. Поэтому воспринял сказанное мне более чем серьезно. И, превозмогая страх, решил исполнить все точно, как сказал старец. В Москве вскоре представился удобный случай встретиться с патриархом. И я с замиранием сердца слово в слово передал святейшему, что наказал мне батюшка. И о переводе меня в братию Псково-Печерского монастыря, и о создании монастырского подворья в Москве. С ужасом я ждал, что громы и молнии сейчас разразятся над моей головой. Но, к удивлению, святейший неожиданно нашел мысль о Псково-Печерском подворье очень своевременной и правильной. Оказывается, как раз в эти дни патриарху сообщили о введении особого пограничного режима в городе Печоры, находящемся в 5 километрах от недавно тогда образованной границы с Эстонией, и, соответственно, о возможном ограничении свободного доступа паломников в Псково-Печерский монастырь. И в этой ситуации как раз именно подворье, по мнению патриарха, могло бы взять на себя обязанности помощи монастырю, если неблагоприятный для паломников пограничный режим будет введен. Святейший тут же поручил владыке Арсению Епифанову и протоиерею Владимиру Дивакову заняться подбором храма для подворья. Первым местом, которое предложил для подворья владыка Арсений, был Покровский монастырь, недавно переданный церкви. Я съездил полюбоваться им, но, помня слова отца Иоанна, что от первого храма следует отказаться, сослался на действительный факт. Покровский монастырь для подворья слишком обширный. Тогда владыка дал мне еще 2 адреса. Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлово и Сретенского монастыря на Лубянке. Измайловский собор показался мне уж больно большим и великолепным. А Сретенский как раз таким, как говорил отец Иоанн. К тому же это был не просто храм, а монастырь, закрытый в 1925 году, в котором так или иначе следовало возрождать монашескую жизнь. Я позвонил отцу Филарету в Печоры, и он соединил меня по телефону с батюшкой. «Сретенский? Это тот, что за Трубной площадью?» Батюшка отлично знал церковную Москву. «Его и бери!» Со дня открытия подворья минуло 18 лет, но всегда, в дни радости и испытаний, нас поддерживала молитва, благословение, а иногда и строгое взыскание отца Иоанна. Он передал нам множество своих икон, в том числе и любимую, Владимирскую. Отец Иоанн благословил создание монастырского издательства, интернет-сайта семинарии, детского дома, подсобного хозяйства. Вообще, особенно в первые самые сложные годы, батюшка следил буквально за каждым шагом в возрождающейся обители. А после того, как отпала тревога по поводу закрытия Печор для паломников, Именно отец Иоанн благословил просить Святейшего о преобразовании подворья в Сретенский монастырь. Братья Сретенской обители почитают батюшку отца Иоанна как старца, благословившего создание нашего монастыря, как своего молитвенника, духовного наставника и благодетеля. Его проповеди, письма и наставления, настольные книги братьев обители, студентов семинарии и многих наших прихожан. Особо хочется вспомнить, как преображались, воскресали души людей от общения с отцом Иоанном. Но трудно даже пересказать все, что происходило за те 25 лет, что мне довелось знать отца Иоанна. Хотя как раз утверждать, что я знал его, было бы, пожалуй, неверно. Отец Иоанн весь был одной поразительной и прекрасной тайной. Иногда он открывался перед нами с такой неожиданной стороны, что мы только диву давались. Как-то, например, я с великим удивлением услышал от него настоящую тюремную зэковскую поговорку. Да еще произнесенную батюшкой так обыденно и привычно, как бы между прочим, что я ушам своим не поверил. Как-то на глухой деревенский приход в 100 километрах от Пскова к моему другу иеромонаху Рафаилу приехал его племянник Валера. С первого взгляда видно было, что парнишка не отличался особой церковностью и заглянул к своему дядьке-священнику не для постов и молитв. Так оно и оказалось. Валерка попросту скрывался от милиции. Он недолго секретничал и в первый же вечер выложил нам все. В родном городе его обвиняли в очень тяжком преступлении, которое Валера, по его словам, не совершал. И хотя было видно, что гость паренек лихой, мы ему поверили. Кстати, в конце концов, его правота подтвердилась. В том злодействе, в котором его обвиняли, Валера замешан не был. Мы повезли его в монастырь, к отцу Иоанну, спросить благословения, что с ним делать дальше. Батюшка сердечно принял его, усадил рядом с собой, утешил, подробно обо всем расспросил. Но потом вдруг неожиданно сказал: «А ведь пострадать тебе, Валерий, все-таки придется». «За что?» – возмутился Валерка. Отец Иоанн поманил его пальцем и что-то пошептал на ухо. Валерка отшатнулся и ошеломленно уставился на батюшку. А тот попросил нас с отцом Рафаилом выйти из кельи, и они остались вдвоем. Когда через полчаса отец Иоанн снова пригласил нас, Валера сидел на диванчике, заплаканный, но впервые за все дни нашего знакомства умиротворенный и даже счастливый. А батюшка, закончив исповедь, снимал епитрахиль и поручи. Отец Иоанн попросил нас помочь Валерии 3 дня поговеть в монастыре, собороваться и причаститься. После этого батюшка благословил ему возвращаться в Чистополь. «Зачем?» – недоумевали мы. Но Валерий, отец Иоанн, видимо, все объяснил, потому что, прощаясь с батюшкой, тот спросил: «А как вести себя в тюрьме?» Вот тогда-то отец Иоанн и сказал очень жестко: «Все просто, не верь, не бойся, не проси». А потом добавил уже совсем по-другому, как обычно: «Молись, самое главное. Там Бог близко, ты увидишь». Отец Иоанн знал, о чем говорил. Донос на священника Иоанна Крестьянкина в 1950 году написали трое: настоятель московского храма, где служил отец Иоанн, регент того же храма и протодиакон. Они обвиняли отца Иоанна в том, что он собирает вокруг себя молодежь, не благословляет вступать в комсомол и ведет антисоветскую агитацию. Отец Иоанн был арестован. Во внутренней тюрьме на Лубянке он провел почти год в одиночной камере предварительного заключения. Во время допросов его жестоко пытали. В период производства дознания подследственный Крестьянкин признал, что вокруг него и вправду собирается немало молодежи. Но, будучи пастырем церкви, он не может отогнать их и перестать уделять необходимого внимания. На вопрос о комсомоле Крестьянкин также сознался, что не дает благословения на вступление в ряды этой организации, поскольку она является атеистической, и христианин в подобных сообществах состоять не может. А вот по поводу антисоветской пропаганды заключенный свою вину отрицал, говоря, что его как священника деятельность подобного рода не интересует. За весь год Крестьянкин не произнес на допросах ни одного имени, кроме тех, которые упоминались следователем. Он знал, что каждый названный им человек будет арестован. Как-то раз батюшка рассказал нам о своем следователе. Они были ровесниками. В 1950 году обоим исполнилось по 40 лет. И звали следователя так же, как батюшку, Иваном. Даже отчества у них были одинаковые – Михайловичи. Отец Иоанн говорил, что каждый день поминает его в своих молитвах, да и забыть не может. «Он все пальцы мне переломал». С каким-то даже удивлением говорил батюшка, поднося к подслеповатым глазам свои искалеченные руки. «Да, подумали мы тогда, молитва отца Иоанна, да еще всежизненная, это не шутка». Было бы интересно узнать судьбу следователя Ивана Михайловича, за которого так молится его бывший подследственный Иван Михайлович Крестьянкин. С целью окончательного изобличения преступника следователь назначил очную ставку с тем самым настоятелем храма. Отец Иоанн уже знал, что этот человек является причиной его ареста и страданий. Но когда настоятель вошел в кабинет, отец Иоанн так обрадовался, увидев собрата священника, с которым они множество раз вместе совершали божественную литургию, что бросился ему на шею. Настоятель рухнул в объятия отца Иоанна. С ним случился обморок. Очная ставка не состоялась. Но отца Иоанна и без нее осудили на 8 лет лагерей. Об одном из древних святых отцов было написано, что он от избытка любви вообще забыл, что такое зло. Мы, послушники, в те годы часто размышляли, почему, за какие подвиги, за какие качества души Господь дарует подвижникам прозорливость, чудотворение, делает их своими сотаинниками. Ведь страшно даже представить, что тот, перед кем открываются самые сокровенные мысли и поступки людей, будет другим, чем бесконечно милосердным к каждому без исключения человеку, что сердце его не будет исполнено той могущественной, таинственной и всепрощающей любви, которую принес в наш мир распятый Сын Божий. А что касается тюремной истории отца Иоанна, то меня всегда поражало, как он отзывался о времени, проведенном в лагерях. Батюшка говорил, что это были самые счастливые годы его жизни. «Потому что Бог был рядом», — с восторгом объяснял батюшка. Хотя, без сомнения, отдавал себе отчет, что до конца мы понять его не сможем. «Почему-то не помню ничего плохого», — говорил он о лагере. «Только помню небо отверсто и ангелы поют в небесах. Сейчас такой молитвы у меня нет». В келье, где батюшка принимал своих многочисленных посетителей, он появлялся всегда очень шумно. Отец Иоанн влетал, да-да, именно влетал, и когда ему было 70 лет, и 80, и даже 90. Немного покачиваясь от старческой слабости, он бежал к иконе и на минуту, не обращая ни на кого внимания, замирал перед ней, весь погружаясь в молитву за пришедших к нему людей. Закончив это главное дело, он поворачивался к гостям, охватывал всех радостным взглядом и тут же спешил благословить каждого. Кому-то что-то шептал, волновался, объяснял, утешал, сетовал, подбадривал, охал и ахал, всплескивал руками. В общем, больше всего в эти моменты он напоминал наседку, суетящуюся над многочисленным выводком. И только совершив все это, он почти падал на старый диванчик и усаживал рядом с собой первого посетителя. У каждого были свои проблемы. За других не расскажешь, но я очень хорошо помню, с чем сам приходил к батюшке. Отец Иоанн 9 лет не давал мне благословения на монашеский постриг. Держал в послушниках, поставив условие дождаться благословения матери. Но мама, Царствие Небесное, хотя и благословляла служить церкви в священническом сане, но не хотела, чтобы я шел по монашескому пути.